Мы уходим. Лира, идешь первой, я за ней, Гор, замыкаешь. Система же говорила, что это опасно. Послышался испуганный голос эльфийки. Там излучение. А вдруг у меня волосы выпадут? Посмотри на своего лысого, он наверняка оттуда пришел. Хочешь, чтобы я такой же стала? То есть ты за вариант, когда мы становимся едой для пантер? Нет, тогда вперед. Гор, захвати пару камней на всякий случай. Если что, будешь ими кидаться. Все замешкались, но ровно до того момента, пока самец вновь не зарычал. Гора начала дрожать, где-то посыпались камни, деревни погнулись, а мы бегом рванули ко входу в подземелье. Мерцающая пелена приняла нас, окутала чудовищным холодом, но через мгновение отступила, превратив вершину горы в какую-то хмурую некрасивую пещеру. Аура Лирии продолжала работать, спасая нас от излучения подземелья. Собственно, на это весь расчет и был. Пока у нас есть силириум, мы будем жить. Как только он закончится, умрем. Вот такая непростая жизнь у избранных. Однако, несмотря на освещение, стало муторно, словно я съел что-то из просрочки. Послышался жалобный мяу, после чего лысый затянул такую серенаду, словно пытался научиться говорить. Дракоту тоже здесь не нравилось. Впрочем, как и всей группе. Подняв голову, я уставился на красивые очертания упругих бедер, упавшей передо мной на колени Лиры. Вид был приятным, но никакого возбуждения я не испытывал, потому что эльфийку рвало, несмотря на то, что ели мы все в прошлой жизни. Гор, что было вполне привычно, держался. Он даже на ногах остался. Шатался, правда, словно березка на ветру, опирался могучей рукой о стену, но стоял. С трудом усевшись, я обернулся. Вход, он же выход из подземелья, был на месте. Мое внимание привлекли иконки нашей группы, что я давно вывел на передний обзор. Удобно и формирует представление, что кругом компьютерная игра, а не суровая реальность. Сейчас проснусь и окажусь не избранным, а обычным жителем мегаполиса. Эй, мечты, мечты. Так вот, привлекла мой взгляд полоска опыта. Если раньше она практически не росла, и за то время, что мы находились на вершине горы, едва оторвалась от края, то сейчас двигалась с уверенностью бешеной улитки, увидевшей. Хрен его знает, что видит улитки и ради чего они могут так быстро бегать, но полоски нашего опыта уверенно двигались вперед. Поковырявшись в настройках лидера группы, я вывел рядом с собой картинку лысого. Аура подземелья работала на него точно так же, как и на обычных добытчиков. Кот начал прокачиваться. Обнаружены неинициированные добытчики. Осуществляется анализ данных. Решение найдено. Группа избранные получила задание. Интеграция в системе мира Виллион. Доберитесь до ближайшего города с алтарем, или до центрального зала любого подземелья. Время на выполнение задания. 52 часа. При невыполнении задания группа избранные будет устранена. А вот и я. Пространство поплыло, чтобы оформиться в летающий шарик внешней системы. То время, которое я была неактивна, будет добавлено к вашему. Эй, вы что, уже общались с системой мира Виллион? Без меня что? Как только ваша родная система ушла, можно сразу налево идти. Стоп, а где вы нашли систему мира Виллион? Подземелье вы зачем сюда забрались? Немедленно убирайтесь из этого места, пока ваши тела еще двигаться могут. Вы же здесь сгорите. И тебе привет, ответил я. Лира прекратила извергать из себя несуществующую еду и лежала на боку, тихонько подвывая. Впрочем, как подвывал и лысый. Коту было настолько плохо, что он закатил глаза и даже язык вывалил наружу, позволяя убедиться, что к котам мой питомец имеет довольно далекое отношение. Такой раздвоенный язык больше подходил змеям или варанам, или драконам, если на то пошло. Вот только не было в моем мире драконов, сравнивать ни с чем. Так, встали, руки в ноги и сваливайте отсюда, пока портал работает. Он же в любой момент может закрыться, и тогда у вас останется только один выход, полностью пройти подземелье. Этот выход не закроется, говорить было тяжело, но не невозможно. Это стационарное подземелье с двумя входами. Слышала о таком? Конечно, слышала. Опешила система. Что за глупый вопрос? А вот мы ни черта про это не слышали. Хотелось рявкнуть, но не получалось. Вместо того, чтобы нам все пояснять и помогать, ты сбежала, не выполнив своих основных функций. Когда мы вернемся на базу, а мы вернемся, обязательно задам вопрос системе, что нас сюда направило, какого хрена ее часть не выполняет свои обязательства. Эй, что началось-то? Нормально же общались, Макс. Надо же, имя мое вспомнил, шарик недоделанный. Это раньше мы нормально общались, Пока ты нас не оставил один на один с пантерой седьмого уровня, ты ее пытался приручить. Если бы у системы были глаза, она бы смотрела на меня любящим взглядом. Правильно, зверь седьмого уровня гораздо сильнее, чем твой дракот. Пришлось обращаться во внешние базы данных, чтобы найти по ним информацию. Оказывается, ничего особенного, просто лысая кошка с улучшениями. Так, а почему я нигде не вижу пантеру? Лысого вижу, а где пантера седьмого уровня? Ты меня надурить хочешь, добытчик? Кстати, а почему вы все еще живы? Отвечать не хотелось. Полоска прогресса опыта заполнилась уже процентов на 10, значит, рано или поздно должен произойти какой-то скачок. Главное, чтобы Лира окончательно не отрубилась. Без ее ауры мы здесь сдохнем, это так же ясно, как и то, что выданная нам копия системы является тупой, как пробка. Зуб даю, мы ее первые изгои, и она понятия не имеет, что с нами делать. Отвлекли мы ее, наверное, от любимого сериала, заставили работать, вот летающий шарик и творит полную дичь. Вместо того, чтобы помогать, откровенно вредит. Гор, идти можешь? С трудом, но я все же поднялся на ноги. Громила перевел на меня взгляд, явив еще одну эмоцию – боль. Оказывается, шары тоже не каменные. Я поднял лысого, что все это время просто скулил. Закинув тушку питомца себе на плечо, я добрался до Лиры. Глаза эльфийки были открыты, и в них явственно читалось «убейте меня». Ни о чем другом наша модель сейчас думать не могла. Система, как облегчить нашу адаптацию? Я повернулся к воображаемому шарику. «Выйти из подземелья», последовал вполне разумный ответ, который был ни разу неправильный. Видимо, что-то в моем взгляде не понравилось системе, ибо она пояснила: «Вы только прибыли в мир Виллион, у вас еще нет ничего. Когда-нибудь аура Лирии закончится, и вы умрете, если не поторопитесь и не уберетесь из этого места. Нельзя добытчикам первого уровня находиться в подземелье. Это основа правил». «Ой, все, не смотри так на меня. Единственный способ, как облегчить адаптацию, передать часть излучения в сторонний носитель. Только где вы его здесь найдете? Вам нужны какие-нибудь драгоценные камни, а они, если и будут в стационарном подземелье, то только на третьем, а то и четвертом уровне. Вам туда в таком состоянии никогда не добраться. Гор, покажи», потребовал я. Громила оторвался от стены, наклонился к нашему ящику и достал трофейный мешочек с необработанными самоцветами. Высыпав их на свою огромную ладонь, он протянул их летающему шарику. «Где взяли? Нет, вы определенно родились под счастливой звездой. Это же великолепные образцы того, что вам необходимо. Срочно проглотите каждый по два камня». Требование выглядело настолько безумным, что мы даже спорить не стали. Гор выбрал два самых больших булыжника и закинул себе в пасть. С трудом сглотнув, он ошарашенно посмотрел в нашу сторону. Медленно, словно не веря, Громила отпустил стенку и встал прямо. Его больше не шатало. Глотать камни оказалось тем еще приключением. Грязные, прошедшие через кучу лап гоблинов, потом пролежавшие несколько лет в схроне пантер, они не вызывали доверия. К тому же без воды булыжники долго не хотели идти туда, куда следует, но я справился. Едва второй камень очутился в желудке, меня резко перестало мутить. Окружающий мир продолжал давить, но делал это уже со всем уважением. Стащив с плеча скулящего лысого, я просунул ему в пасть самый мелкий камушек, не представляя, как заставить питомца его проглотить. Однако этого не потребовалось, раздался неприятный хруст перемалываемого камня. Дракон жевал камень, как обычный кусок мяса. За первым камнем последовал второй, после чего я услышал протяжный и благодарный мяу. Мой питомец спрыгнул на камни, покрутился и, словно не он тут страдал пару мгновений назад, принялся делать то, что делают большинство котов моего мира. Он начал вылизываться. Причем вылизывал то, что делало его котом. Нужно запомнить, ни в коем случае не позволять лысому себя лизать. Ладно, рассказывайте, где взяли драгоценные камни? Потребовала система, как только Лира проглотила свою порцию. Наши запасы основательно иссякли, осталось всего два мелких камня. Их использовали гоблины-разведчики, чтобы взобраться на гору через стационарное подземелье, ответил я и тут же спросил сам. Нам так и придется всю жизнь ходить с камнями в желудке, если ты собрался жить несколько часов, да, а так выйдут они со временем, зависит от особенностей вашего организма. Может и не выйдут, желудок шара, например, запросто может их и переварить. Все, группа избранные, пора двигаться дальше. Камни будут действовать всего несколько часов, за которые вам нужно покинуть подземелье. Впереди орды гоблинов и пирамида Шарраджа, так что вы еще сможете показать всю свою силу и заработать столько силериума, что сумеете вернуться на базу. Если через трое суток мы не пройдем интеграцию в систему мира Виллион, нас уничтожит, напомнил я. Где находится ближайший город с алтарем интеграции? Вот до чего доводит непостоянство в связях. Вместо того, чтобы дождаться меня, полезли в подземелье. Во кто вас об этом просил? Теперь все, через трое суток вы трупы. Потому что до ближайшего города с алтарем около 2 месяцев пешей прогулки. Транспорт вам, как я вижу, не выдали. Так что потратьте свои последние дни с пользой и добудьте столько силериума, сколько сможете. Когда кто-нибудь из добытчиков найдет ваши обглоданные гоблинами тела, он сумеет забрать вашу добычу. Ваша жертва не будет напрасной. И... Система, заткнись, я посмотрел на группу. Все понимают, что у нас нет выбора. Или нужны дополнительные объяснения. Центральный зал подземелья, пробасил Гор. Это будет достойная битва. Я воин, пусть и инженер. Лучше уйти сражаясь, чем трусливо спрятавшись в кустах. Лира, я посмотрел на эльфийку. Что Лира? Надулась девушка. Останемся, сдохнем. Выйдем из прохода, сдохнем. Пойдем к гоблинам, сдохнем. Не пройдем интеграцию за 3 суток, сдохнем. Слишком много сдохнем. Единственное выживем, пройти это проклятое подземелье за 3 дня. Что нужно делать? Действие камней закончится через 2 часа, в голосе системы даже злорадство появилось. Останетесь в подземелье, сдохните. А как? Получается, система даже близко не имеет доступа к нашим параметрам. Насколько я вижу, полоска прогресса опыта заполнилась уже на 15% и уверенно движется дальше. Да, проглотив камни, мы значительно замедлили этот процесс, но даже так нам нужно еще максимум 2 часа, чтобы получить 2-й уровень. Стоп, назрел вопрос системе. Когда мы получим 2-й уровень, нам придется что-то делать, нажимать какие-то невидимые точки. Еще что-то, 2-й уровень, о чем ты, Макс? Добытчики получают его за месяц. Это не ответ. Начал закипать я, четко и без лишних слов, что нам нужно будет сделать, как только мы получим уровень. Выбрать 1-ю способность, зло ответил Шарик. Хорошо, давай потратим ваше драгоценное время, чтобы рассказать вам о том, чего вы никогда не получите, ибо сдохнете раньше. 1-й уровень. Это уровень адаптации организма под начальное излучение мира. Обычно занимает месяц, но может проходить чуть быстрее, если использовать специальные артефакты, добытые в подземельях. У вас таких, как я вижу, нет. Четкой границы между уровнями не существует, на самом деле. Это просто визуальное отображение адаптации вашего организма под мир и его возможности. Как только вы получите 2-й уровень, адаптация продолжится, а ваши тела смогут воспринимать энергию силериума, не отторгая ее. Примерно так же, как сейчас Иллирия формирует свою ауру. Система, с которой вы мне изменили, предложит вам выбрать по 1 из способностей каждого вашего класса, а также усилит или улучшит бонус за комбинацию классов. Новые ауры, улучшение распыления и новые способности питомца. Все, ты удовлетворен потраченным временем, вместо того, чтобы собирать силериум. Вы, система, заткнись. Что такое подземелья и как их проходит? Так мне заткнуться или говорить? Летающий шарик, кажется, обиделся. Давай только факты, без дополнительных предложений и пожеланий. Подземелье – это многоуровневый лабиринт, существующий вне стандартного пространства мира Виллион. Задача тех, кто сюда прибыл, пройти все уровни один за другим, спускаясь к центральному залу. Там вас будет ждать финальная битва с хозяином подземелья. Выиграете, получите доступ к награде. Проиграете, а в вашем случае это единственный результат, умрете, а весь добытый силериум уйдет в пользу хозяина, делая его еще сильнее. Каждый уровень насыщен монстрами, ловушками и прочими лишающими жизни бездарных добытчиков сущностями, а также скрытыми комнатами с наградой, добычей с монстров, рудой и залежами драгоценных камней, закончил я, добавляя к мрачному описанию немного светлых пятен. Все это настолько походило на привычные мне игры, что становилось даже как-то не по себе. Неужели люди все же нашли контакт с прибывшей к нашей планете летающей хренью и с помощью компьютерных игр подготавливали нас к будущим свершениям? Если напрячься, можно вспомнить, что все хитовые игры последних 20 лет как раз и были связаны с прохождением подземелий. Если сам все знаешь, зачем меня спрашивать? только ресурсы мои тратишь. Да, система определенно обиделась. Видимо, ей еще никто не изменял с другой системой. Ничего, полезно. Задача всем ясна, отлично. Лира первая, я за ней, лысый на мне, Гор замыкаешь. Почему я первая? Пусть Гор идет, он большой, его не жалко. Эльфийка с ужасом посмотрела в темный каменный коридор. Тусклый свет исходил от каких-то камней, но его явно было недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Скорее, его как раз хватало, чтобы создавать атмосферу жути и безнадеги. Потому что ты единственная из нас, кто имеет боевой класс. Лысый тоже умеет атаковать. Пусть он идет первым. Мяу. Дракот красноречиво показал эльфийке свое отношение к ее словам, что мяу, здесь все равны, а у меня маникюр, уже поврежденный, между прочим, у тебя есть два меча и точно, Гор, доставай, система, что это такое, то есть мозги у вас уже совсем расплавились от ауры подземелий, грубо произнес летающий шарик, для особо одаренных, что не могут сопоставить увиденное с написанным, поясняю, это плащ гоблинского разведчика-командира. Предмет обычного ранга с одним скрытым свойством. Так достаточно, передразнил я систему, что начинало бесить меня все больше и больше. Нет, недостаточно. Что такое скрытое свойство и как его раскрыть? То есть мне все за вас нужно делать? Да, хорошо, сделаю. Видимо, судьба у меня такая непростая, что на первое же задание выдали каких-то безмозглых олухов. Внемли же мне, добытчик, для того, чтобы раскрыть свойства любого предмета, тебе необходимо этим предметом воспользоваться. Неожиданно, правда? Причем в зависимости от того, кто из вас этот плащ наденет, это свойство примет то или иное значение. Заранее оно не определено. Местная система считает, что любая найденная вещь должна приносить пользу своему владельцу, а не так, что ты шахтер, а все твои предметы увеличивают бесполезную атаку против монстров. Мое. Прежде чем мы успели хоть что-то сказать, Лира подскочила к Гору и сцапала трофейный плащ. Наконец-то она обратила внимание на то, в каком виде перед нами стоит. Причем обратила не свое, наше внимание. Все, посмотрели на меня без одежды и хватит. Мне этот плащ нужнее, чем вам. С этими словами эльфийка накинула плащ себе на плечи и застегнула пряжку у шеи. Ой, послышался сдавленный голос. Система, а что тут надо выбрать? Выбор параметра определяется каждым добытчиком самостоятельно в зависимости от потребностей. Пойми, что тебе сейчас больше всего нужно, то свойство и выбирай. Да, тогда ладно, все равно плащ некрасивый, пусть будет так. Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг, обычный. Дополнительное свойство. Ваша привлекательность увеличена вдвое. Мне оказалось крайне тяжело подобрать слова, чтобы описать нахлынувшие чувства при взгляде на ослепительную эльфийку. В основном на ум шло что-то матерное и такое, что в приличном обществе не говорят. Вместо того, чтобы увеличить атаку или защиту, эта модель увеличила привлекательность. Лира по-своему оценила наше молчание. Красивой походкой от бедра она подошла к Гору и забрала из ящика два обшарпанных гоблинских меча. Сделав несколько круговых движений, довольная эльфийка посмотрела на меня. «Ладно, пойду первый. Куда идем, командир? Кого ослеплять своей красотой?» Глава 7. У меня в голове все еще толкались матерные выражения, но их скопилось так много, что они застряли в узком проходе и ни одно из них так и не выбралось наружу. Я даже немного успокоился. Ровно настолько, чтобы прямо сейчас не догнать вдвое очаровательную эльфийку и не поведать ей о важности любого найденного предмета, или способности, или вообще всего, что попадается нам на пути. Как говорил мой старик-отец, говно случается, так что будем работать с тем, что у нас есть. Так, а это что у нас, это что, карта? Удивленно уставился я в пространство, где прямо перед глазами у меня образовалась классический кусочек пещеры с туманом войны дальше. А почему раньше не было? Потому что это особенность этой зазнайки. ГХМ, я хотела сказать, системы Виллион, явно недовольно пробурчала наша родная система, выпендривается тут. Понимаешь, вычислительные мощности ей некуда тратить, выпендрежница, а мне нравится, молодец система Виллион, с улыбкой громко сказал я куда-то в воздух и со стороны шарика послышалось возмущенное бульканье. Так, стоп, Лира, пока я общался с системой, эльфийка уже срулила за поворот, Гор стоял рядом, с интересом осматривая окрестности пещеры, и, как послушный боец, ничего не делал, ибо приказа копать отсюда и до обеда не поступало. За мной. Я чертыхнулся и побежал вперед. Гор потопал за мной. Лира хоть у нас и оказалась моделью на всю свою эльфийскую голову, но это наша Лира и непонятно, что ждет ее за поворотом. Хотя, уже понятно. Грибой очек, глуповато улыбаясь, Алирия сидела на корточках и смотрела на маленький гриб, что торчал из расщелины и светился голубоватым светом. Малый пещерный гриб содержит силериум. Ну-ка, ну-ка, я отстранил Лиру в сторону и безжалостно выдрал гриб из скальной трещины. Извлечь силериум? Да нет. Забрать гриб? Да нет. Извлекай давай. Тут как тут образовалась система, все еще явно недовольная то ли нашим общением с системой-конкуренткой, то ли просто общим положением дел. 300 единиц сами себя не соберут, а на базу вы по-другому не попадете. Пора вам уже начинать оправдывать потраченные на вас ресурсы, то есть меня. А почему есть выбор? Для чего? Я не торопился ничего делать, все еще рассматривая гриб, держа его в руке. Я даже понюхал его, ничего необычного. Пахнет, как гриб. Достались же мне недалекие добытчики. Буркнула система. Своей головой думать не желают, всю бедную систему нагрузить хотят. Вот у всех изгой как изгой, только появились... Тут же сдохли и высвободили ресурсы. Эти же стараются, выжить пытаются. Для чего выбор? Для того, что ты друид. Есть у тебя особенность такая, мы можешь взаимодействовать с растениями, в том числе с грибами. Сама такая, ничуть не обидевшись, беззлобно огрызнулся я. Систему я стал воспринимать уже, как свою бывшую, ворчит много, скандальная и злопамятная, но, в принципе, безобидная. Большую часть времени, и как я с ними могу взаимодействовать, это ты узнаешь на втором уровне, когда у тебя появится выбор способности. Система немного смягчилась, если судить по ее тону, видимо, поучать добытчиков ей нравилось больше, чем на них ворчать. Пусть мы были ее первые изгои, но наш шарик искренне любил свою работу, ворчать, но поучать, девиз внешней системы. Все, надоело называть тебя просто система, раз у нас две системы, нужно их как-то различать, решил я. С текущего момента будешь ворчунья. Гор, Лира, возражения имеются? Эй, что началось-то, нельзя давать имена системе. Тут же последовал протест от шарика, но было поздно. В воздух взметнулись две руки. Единогласно, резюмировал я. Группа избранные нарекает свою галлюцинацию шарообразной формы ворчуньей. Так и запишем в протокол. Послышалось что-то нечленораздельное и явно не литературное. Усмехнувшись, я решил закончить с найденным грибом и выбрал забрать. Было же сказано, что нужно собирать силериум. Тут же возмутилась ворчунья, но сделала она это уже как-то без огонька. Я же задумчиво посмотрел на гора, потом на гриб в своей руке, потом снова на гора. Не буду. Кажется, в глазах громилы появился страх. Он начал мотать головой и озираться. Тут и кустов-то нет. Где я прятаться буду? Ну, а кто, кроме тебя? Удивился я. Мы с Лирой так и сдохнуть можем. А я, значит, не могу? Нахмурился Гор. И ты можешь. Наверное, вздохнул я и закинул гриб в ящик до лучших времен. Точнее, до второго уровня. Что ты там говорила про подземелья? Напомни. Обратился уже к ворчунье. Что вы все здесь умрете? Предположила мерзкая ворчунья, оправдывая свое имя. Нет, не это. Я про монстров, ловушки и прочие лишающие жизни бездарных добытчиков сущности. А это, да, все так, как я и сказала. Они тут есть. Гы-гы, ворчунья, я подозрительно посмотрел на шарик. Почему у меня складывается впечатление, что ты вместо того, чтобы нам помочь с адаптированием, пытаешься нас угробить? Ты поломалась? Я не поломалась. Если бы шарик мог вздыхать, то он точно бы сейчас это сделал. Просто в зоне влияния другой системы у меня несколько, как это правильно сказать, несколько притупляются когнитивные способности. То есть ты тупеешь? Ласково уточнил я. Нет, яростно возразила ворчунья, а потом ненадолго задумалась. То есть да, или нет, вы не понимаете, это другое. Да-да, я уже понял, вздохнул уже я и обратился к товарищам. Итак, что мы имеем? Отупевшую систему, непроходимое подземелье и 52 часа, точнее, уже 51,5 час на то, чтобы не сдохнуть. А еще силериума для ауры Лира у нас всего на 6 часов, после чего мы тоже сдохнем. Итак, предложения, пожелания, интересные инициативы, пойдем искать грибы. После секундной напряженной работы мысли, выдала эльфийка. Там силериум, мы продержимся. Молодец, Лира, кивнул я. Вот только бы еще понять, сколько тут этих грибов. Но идея хорошая, тем не менее, она всего лишь отодвигает нашу смерть на некоторое время. Гор, нужно идти вперед и, если потребуется, умереть как воины», — пафосно прогудел здоровяк. «А как не воины, умирать не надо», — я хмыкнул. «Очень здравое замечание и, вообще, клевый план. Лысый, мяу», — вопрошающе мяукнул Дракот, но на этот раз никуда не пошел, просто смотрел на меня своими большими голубыми глазами. «Ворчунья», — сделал я последнюю попытку, — «собери мысли в кучку, пожалуйста, и расскажи все, что ты знаешь про подземелья, только быстрее, пожалуйста». «Сколько можно меня дергать, я уже все рассказывала. Вы тут, да-да, сдохнем». Ворчунья меня и так раздражала, но тупая ворчунья раздражала меня гораздо сильнее. «Где находится центральный зал подземелья?» «Очевидно же, в центре», — беззаботно ответил летающий шарик. Я вздохнул еще раз. «Сложно, очень сложно держать себя в руках. Как обнаружить ловушки? Как найти тайники? Ты еще спроси, как убить монстров?» — фыркнула ворчунья. «Глазком, ножками, ручками, все как обычно. Но, я бы на вашем месте не пыталась найти центральный зал. Как я говорила, там главный монстр подземелья, которого вам ни за что не одолеть. Так что просто пройдите по стеночке, найдите второй выход и выйдите отсюда. Вам повезло, что подземелье двухстороннее. Это значит, что для того, чтобы выйти, вам не нужно убивать босса. Ну, выйдем мы, и что дальше? Все равно умрем», — нахмурился я. «Таков путь всех неудачников, кто не смог адаптироваться к опасностям нового мира, а вот сейчас я прям увидел, как ворчунья виртуально разводит руками. А тебя точно не мандалорцы делали?» — подозрительно сощурился я. «Куда им с их уровнем развития?» — невозмутимо ответила мне ворчунья. Секунду подумала и снова заговорила. «Извините, мне снова нужно на перезарядку. Экстремальные условия, понимаете?» И снова исчезла. «Не могу сказать, что меня это сильно расстроило. Толку от нее было ноль, а вот раздражала она меня все сильнее и сильнее, поэтому лучше нам самим умереть, ага, долбанная система». «Ладно», — кивнул я, разглядывая карту. На ней, кстати, друзья подсвечивались зелеными точками, лысый, голубыми. «Все, как я ожидал, или мои ожидания считала система Виллиона, а, впрочем, какая разница, удобно, и красных точек не видно, что радует. Идем вперед, медленно, но уверенно. Смотрим под ноги и по сторонам. Гор, ты первый». «Командир», — нахмурился здоровяк и тут же торопливо добавил. «Нет, я не против исполнить приказ. Даже за, это честь для воина вести группу. Но что поменялось? Мы же уже поняли, что Лира наша главная ударная сила. Поменялось то, что мы в подземелье. И тут ловушки и тайники. А ты у нас не только инженер, но еще и разведчик. Логика подсказывает, что ты наиболее подходящий кандидат для их обнаружения». Доступно объяснил. «Да, командир, нам повезло, что ты оказался в нашей группе и обладаешь нужными навыками лидера», — серьезно сказал здоровяк. Я заскрипел зубами, Лира хихикнула, даже лысый тот что-то крякнул на своем дракотовском, но мы пошли вперед, медленно, но уверенно, как я и говорил. Гор впереди, Лира следом, лысый на мне, и мы с ним замыкали наш маленький, но очень гордый отряд. Карта потихоньку очищалась от тумана, войны отступал, но, что странно, не было никаких ответвлений. Просто слегка петляющий коридор с низкими потолками, неровным полом, капающими с потолка каплями воды и редкими камнями-светильниками. Первое же ответвление, до которого мы добрались через минут 40, несло в себе сюрприз. «Командир», — остановился Гор, заглядывая за угол. «Что там, Гор?» — бесцеремонно отодвинув любознательную эльфийку, которая уже сунула свой любопытный носик куда не следует, загородив мне видимость, я заглянул в проход. Проходом это было назвать нельзя, скорее, небольшая то ли выемка, то ли ниша. И сразу стало понятно, почему так, ведь он был завален горной породой. Судя по всему, потолок не выдержал. А еще кроме кусков камня здесь было кое-что еще. Гном-шахтер, мертв. Бедолагу привалило породой так, что из-под завала торчали только его ноги в крепких на вид ботинках. «Интересно, о...» — протянул я и присел на корточки перед мертвым телом, потянувшись к шнуркам. «Прочные ботинки. Ранг мусорный. Ботинки в пыль не рассыпались, в отличие от его же штанов, и я стянул с мертвеца обувь, попутно слегка удивившись моему общему спокойствию. Кажется, я уже принял правила игры, а мой мозг стал воспринимать окружающие предметы, даже снятые с мертвых тел, как лут. А всем известно, что лут – это хорошо. Ботинки слегка жали, но, когда я снова встал на ноги, ощутил что-то вроде мимолетного счастья. Ходить босиком по земле, где попадались куски веток, или по каменному полу с торчащими острыми краями, то еще удовольствие. «И тебе что-нибудь обязательно найдем», — успокоил я здоровяка. «А теперь давай, копай, друг мой», — я кивнул на полузасыпанный труп. Громила без разговоров заработал руками, как мощный экскаватор. «Жаль, конечно, что нам не получилось сделать из него танка, но, как говорится, расовый бонус никуда не делся, и он был все еще сильнее нас с Лирой. До повышения уровней, очевидно, чтобы не стоять, как делают великие начальники, когда их команда работает, а они только пальчиком показывают, где нужно копать. Я взялся помогать оттаскивать камни подальше, дабы гору было удобнее работать. Примерно через 15 минут мы закончили. Я внимательно посмотрел на два предмета, которые мы добыли в результате раскопок. С первым было все более-менее понятно. Шахтерская кирка, ранг, мусорный, орудие производства, все дела. А вот второй предмет был, видимо, как раз добыт этим самым орудием производства. Кусок руды, содержит силириум. Извлечь силириум, да нет. Забрать руду, да нет. Итак, что мы имеем? Силириум есть в зверях-монстрах, некоторых растениях и даже в минералах, которым как раз являлся этот самый кусок руды. Включаем логику. Если Ворчунья предлагает забрать руду, значит, у нее есть еще какое-то предназначение, как с грибом. Кстати, надо проверить. Я залез в сумку и достал оттуда гриб. Малый пещерный гриб. И все. А где пометка «содержит силириум»? Ее нет. Судя по всему, местная система придумала лайт-вариант навыка разборки, что есть у гора. Вот только услуги системы по разборке и извлечению силириума доступны ограниченное количество времени в тот первый раз, когда берешь подходящий материал в руки. Что с ним происходит дальше? Я без понятия, но предположение есть. Подозреваю, что силириум из предмета никуда не девается, вот только чтобы его извлечь, уже нужны специальные навыки, которыми я, надеюсь, пока не обладал. Я быстро прикинул расклад. Кирка есть, руда есть. Значит, руда есть где-то и в другом месте. А значит, добудем еще. А пока прямо сейчас Лира обновила ауру, уменьшив наш запас силириума до 11 единиц. Поэтому я выбрал опцию «Извлечь силириум». Силириум плюс 1. Итого, 12. Ну вот, так-то лучше. Я взял в руку кирку и пару раз ей взмахнул. Была она не такой массивной, как я помнил по старому миру, точно легче, а еще она мне кое-что напомнила. Мой старик-отец, когда подбухивал, особенно с бывшими друзьями-сослуживцами, часто ностальгировали по старым временам. Они надевали голубые береты и тельняшки, пели песни, купались в фонтанах, а иногда устраивали представления, метали ножи и топоры, хвастаясь своими достижениями. Как-то раз они чуть случайно не попали в соседку, которая зашла к нам в гости, не вовремя открыв калитку, и мама запретила эти развлечения. Но метать топор и ножи маленького меня веселые дяди в голубых беретах все-таки научили. Я огляделся, в поисках цели. Послышалось шуршание, и из-за угла подземного коридора показалось странное создание, похожее на большого жука, размером со среднюю собаку, и с охренительно большими для такого тела жвалами. Пещерный жук, 2 уровень. Приплыли, промелькнуло у меня в голове, а на карте впервые за все время показалась красная точка. Чтобы мы точно поняли, что жуку мы не нравимся. «Н-н-н-а-а!» – заорал я, лихо запустив кирку в жука. Кирка полетела красиво, правильно, крутясь как надо и врезавшись на треть острым концом в стену над головой жука. Промазал. Зачем-то озвучила очевидную вещь Лира. Тут не поспоришь, поэтому я даже не обиделся. Вместо этого схватил с пола камень и снова швырнул его в жука. На этот раз удачно. Камень прилетел прямо между рогов уродца. Жуку это не понравилось, и он ринулся в атаку. «Лира, вперед! Держи его на себе! Гор, постарайся зайти сзади и воткнуть ему кинжал в задницу! Лысый! Лысый, если что-то можешь сделать, то сделай!» Я собрал в кучку все знания о тактике боя в РПГ-играх и отправил моих храбрых воинов в бой. Еще и добавил немного мотивации. «Мочи козла, а-а-а!» Странно, но на этот раз послушались оба. Даже Лысый понял, что делать, поэтому спрыгнул у меня с плеча и уселся около стеночки, с интересом следя за происходящим. Ну, хоть не мешает, и то ладно. Лира яростно замахала мечами, встретив жука первой, вот только когда тот махнул своими жвалами, девушку ощутимо качнуло, но на ногах она устояла. Это подтвердило пояснение Ворчуньи по уровням. Жук хоть и был сильно меньше нас, но имел второй уровень и справиться с ним было не так просто. Лира танцевала вокруг, размахивая мечами. Гор дисциплинированно попытался пройти жуку за спину, но получил подсечку и рухнул на землю. Я тоже присоединился к битве, начав метать камни и, что удивительно, даже иногда попадая. Гор поднялся на ноги и в ярости пнул жука ногой. Весил он примерно раз в 10 больше жука, поэтому по законам физики жук должен был сейчас улететь в светлое будущее. Но, не срослось. Судя по отчаянному шипению гора и тому, что он запрыгал на одной ноге, наш громила врезал по бетонной стене. Умничка Лира продолжала рубить жука, но либо у него хитин был прочный, либо у Лиры мечи были тупые, либо наша модель просто понятия не имела, как сражаться с такими тварями. Предполагаю, все это одновременно и еще куча всего сверху. Мои камни, похоже, вообще не наносили жуку никаких повреждений, поэтому я, как настоящий командир, тоже бросился в бой. Жук увлеченно наскакивал на Лиру, я же быстро пробежал мимо них и вытянул из стены кирку. «Давай помогай, иначе все сдохнем», — гаркнул я на прыгающего на одной ноге здоровяка, и тот внял моему приказу. Втроем дело пошло повеселее. Хорошо, что у нас была Лира, которая хорошо держала удары жука. Этот мелкий гад цапнул меня за ногу, отчего перед глазами пронеслась вся моя недолгая избранная жизнь. Было чертовски больно. Рогатая зараза мне штаны распорола, вместе с икрой. Каменный пол пещеры окрасился первой кровью, вот только это не была кровь нашего противника. Внимание! Получен дебаф «Легкая травма правой ноги». Получен дебаф «Кровотечение». Да ладно, серьезно, почему-то вид собственной крови меня, наоборот, разозлил. Мы три взрослых бравых добытчика не можем прибить одного жука-переростка. Эта зараза как раз отвлеклась на Лиру, и я смог хорошенько замахнуться. Н-н-на. Удар киркой все же пробил панцирь жука, а у меня едва руки не отсохли. Действительно, показалось, что я врезал по железобетонной плите. Тем не менее, эта падла все еще была жива. Крутанувшись на месте, как волчок, жук вывернул кирку из моих рук, развернулся и, решив, что я главная ударная сила, набросился на меня, сбив с ног. Перед глазами показались огромные жвала, которые прямо сейчас явно собирались перекусить мне шею. «И-и-и!» — завизжала Лира, длинным прыжком сократила расстояние, и оба ее меча воткнулись в поврежденный панцирь, прошив тот насквозь и припечатав тварь к земле. Я сглотнул. Мечи воткнулись в считанных сантиметрах от моей широко расставленной промежности, совсем рядом с моим хозяйством. Пещерный жук, 2 уровень, мертв, силериум плюс 2, итого, 14. Спасибо, выдавил я из себя. Всегда пожалуйста, Макс. Эльфийка, явно красуясь, приняла эффектную позу и пару раз прокрутила мечи в руках. На лице у нее появилось задумчивое выражение. Ой, а что это? У меня 2 уровень. Ура-ура. Тут и я увидел, что наши полоски опыта наконец-то доползли до финиша и начали ярко гореть, привлекая к себе внимание. «А что это тут такое интересное?» – задумчиво протянула Лира, глядя внутрь себя. И вот тут я, несмотря на боль в ноге и ребрах, на которые прыгнул жук, яростно подорвался на ноги. Потому что перед моими глазами находился великий плащ берсерка, увеличивающий привлекательность в 2 раза. Если доверить эльфийке выбор первой способности, она такого навыбирает, что мы сдохнем раньше, чем мечтает ворчунья. Зато сделаем это красиво. Лира, стоп. Ничего не делать и ничего не выбирать. Вообще, ничего. Гор, тебя это тоже касается. Мяу. Послышался голос лысого. Полоска опыта дракона, как и наша, тоже дошла до своего первого финиша. Вот тебе и мяу. Пробурчал я. Убедившись, что никто ничего лишнего не сделал, я несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая нервы, после чего уселся на холодные камни и потребовал: а теперь спокойно, не делая выбора и ничего не подтверждая, читайте все, что у вас появилось. Гор, начнем с тебя. Что там с твоими инженерными и разбойничьими способностями? Глава 8. Мне это не нравится. Лира протестовала до последнего. Ты посмотри на эти пальчики, этот маникюр. Какой щит ты мне хочешь всучить, Макс? Большой и непробиваемый. Хотелось кричать, но я понимал, что пробиться через баранью упертость модели крик не сможет. Лира привыкла, что на нее все кричат: коллеги, агенты, зрители, несостоявшиеся любовники. Кстати, Лира, а на меня у тебя аллергии нет? Я решил резко сменить тему, в надежде, что модель отвлечется от главного и сделает все, что ей говорят. Она возникает только на представителей одного со мной вида, фыркнула эльфийка, смерив меня странным взглядом. На животных и прочих существ аллергия несовместимости не распространяется. «Мяу!» – подал голос Лысый. «Ой, все, на тебя тоже нет ничего. Макс, я не хочу носить щит. Командир четко сказал, что тебе нужно делать, женщина», – пробасил Гор. «Так делай. Это не вопрос «хочу-не хочу», это вопрос выживания». Я благодарно кивнул Гору. Вот с кем проблем не возникло. Наш громила сделал ровно то, что от него требовалось. Все четко прочитал, потом также четко выбрал то, что я предложил. С остроухой же такой номер не прошел. Девочке хотелось сверкать двумя мечами, размахивая ими как древняя богиня-воина из ее мира. Лира не кстати вспомнила один из популярных фильмов, где главная героиня бегала с двумя огненными мечами и рассказывала своим врагам о том, что те не правы. Правда, оказалось, что героиня еще и классический бронелифчик носила с мини-стрингами, так что в достоверность рассказа Лир верилась с трудом. Одно дело красиво размахивать двумя мечами на экране, другое – в реальной жизни, где каждое неосторожное движение может стать последним. Мне пришлось основательно покопаться во всех доступных начальных способностях берсерков, пока, наконец, Лира не произнесла главное. «Удар щитом, наконец-то! Раз есть удар щитом, значит этот самый щит нужно носить. Я-то уже расстраиваться начал, что наша группа окажется без классического танка, что автоматически заносит нас в списки на выбывание из этого мира. Сражение с банальным жуком показало, насколько мы слабы и не приспособлены к жизни. Если бы не кирка, загрыз бы нас жучара, как пить дать. И все из-за того, что он не сконцентрировал свое внимание на Лире. Вот только не было у класса берсерк ничего связанного с защитой. Атака такая, сякая этакая. Чего только не предлагала местная система нашей Лире, вот только ничего толкового среди этого не оказалось. Даже тот самый удар щитом и тот не походил на защитную способность. Единственное, на что я надеялся, что на следующих уровнях с этой способностью можно будет что-то сделать в нужную нам сторону. Прочти еще раз описание, попросил я эльфийку. Удар щитом. Вы ускоряетесь и врезаетесь в противника щитом, оглушая его и вешая дебаф ошеломления. Стоимость. 1 силериум. Радиус. 3 метра. Требуется щит. Вот. Макс, у меня нет щита. Гор, я посмотрел на громилу. Сделаем. Согласился Шарра и принялся ломать хитин. Это для меня и Лиры жук был бесполезен. Для новых способностей нашего инженера жук являлся источником всякой полезной ерунды. Но Макс, Лира сделала последнюю попытку настоять на своем. Даже слезу пустила, показывая, как ей не хочется бегать с некрасивым щитом. Не подействовало, если выбирать между выживанием и красотой, я выберу первое. Нам плаща хватило. Лира, выбирай удар щитом, немедленно. Это приказ командира группы. Ой, все. Слезы мгновенно высохли на лице модели, после чего в ее статусе появилась нужная мне строка, а Лира демонстративно отвернулась, показывая все свое отношение к деспоту, то есть мне. Каждому из нас система даровала 2 свободных очка способностей, если их там можно было называть, ибо к очкам способностей это все относилось довольно слабо. В общем, мы могли получить либо по одной способности каждого класса, либо одну способность любого класса и увеличить бонус комбинаций. Звучит, конечно, непонятно, но на деле все оказалось на удивление просто. Даже голову не пришлось ломать, что кому выбрать, потому что выбор определился сразу, как только я услышал список доступных способностей. Алирия, удар щитом, 1. Вы ускоряетесь и врезаетесь в противника щитом, оглушая его и вещая дебаф ошеломления. Лечение, 1. Вы пропускаете силу силериума через свое тело и тратите высвободившуюся энергию на восстановление целостности своего или чужого организма. Аура освещения, 1. Золотистый купол, формирующий лечебную ауру для союзников, замедляющую ауру для противников. Гор. Собирательство, 1. Позволяет добывать полезные ингредиенты с трупов монстров. Пассивный навык. Обезвреживание ловушек, 1. Позволяет обезвреживать найденные ловушки. Распыление, 1. Распыляет предметы, получая силериум. Макс. Точный выстрел, 1. Вы наносите урон противнику, вешая на него кровотечение. Приручение, 2. Позволяет приручать спутника и развивать его способности. Лысый. Огненный плевок, 1. Ваш питомец плюется в противника огненным шаром чистого напалма. Вот такая красивая картина получилась в группе «Избранные». Причем все нужное, отказаться от чего-то лично я не смог. Способности друида меня совершенно не впечатлили, поэтому я решил потратиться на прокачку лысого. Дракот порадовал, атакующих способностей у него оказалось еще больше, чем у Лиры. Я-то уже переживать начал, что являюсь самым бесполезным членом нашей команды. Стрелять-то мне не из чего, а так буду лысым во врагов швыряться, пусть он их сжигает. «Лира, отключи ауру», — попросил я. Эльфийка посмотрела на меня, как на идиота. Впрочем, даже лысый озадаченно мяукнул. Никому не хотелось вновь испытать на себе пагубную ауру подземелья. Пришлось пояснять. Мы получили второй уровень. Сила подземелья на нас действовать больше не будет. Никак, оно первого уровня. Станет плохо, включишь обратно. Но сейчас нечего переводить силериум. Надкусив губу, Лира выполнила приказ и даже зажмурилась, ожидая неприятных ощущений. Их не было. Эльфийка открыла глаза, в которых появилась радость. Но вместо того, чтобы порадоваться вместе с ней, я произнес свое коронное. Апчхи. Все, врубай обратно. Пантеры активно использовали это подземелье, так что остатки их шерсти находились везде, где только можно. Где нельзя, тоже находились. Я-то уже порадовался, что аллергия отступила, но она тут же о себе напомнила, стоило выключиться ауре. А если так, Лира вытянула в мою сторону руку, что начала светиться, словно лапмочка, и неожиданно я ощутил небывалый подъем. Рана на ноге затянулась окончательно, но самое главное, появилось новое сообщение, из-за которого на мое лицо наползла глупая улыбка. Получен баф. Блокиратор аллергии. Вы невосприимчивы к аллергии в течение 12 часов. Силериум. 13. Так лучше. Благодарно кивнул я и рывком вскочил на ноги. Таким здоровым, кажется, я себя не чувствовал никогда в жизни. Даже боль в пояснице прошла, к которой я настолько привык, что воспринимал ее как родную. Твой щит. Послышался бас-гора. Все очарование моментом разом слетело. На лице Лиры появился такой ужас, словно ее приговорили к смертной казни и приговор незамедлительно приводит в исполнение. Кажется, она даже на пантеру седьмого уровня с меньшим ужасом смотрела, чем на творение гора. Громила, конечно, постарался, но полностью очистить внутренности хитина от остатков жука ему не удалось. А после того, как он приделал к хитину веревку, система приняла решение, что эти ошметки плоти будут являться неотъемлемой частью страшного творения. Чудовищный щит кровавой плоти. Ранг. Мусорный. Я это не возьму. Послышался шепот Лиры. В чем-то я был с ней согласен. Творение гора получилось, мягко говоря, необычным. Да жуть какая страшная получилась. Чего скрывать. Другого хитина нет. Либо так, либо никак. Кажется, наш громила умудрился обидеться. Лучше никак. Начало было Лира. Но я пришел на помощь Громиле. Лира, бери инструмент. Красная точка. Что? Эльфийка проследила за направлением моей руки и как-то резко притихла. К нам в гости нагрянул еще один жук. Такой же уродливый, большой и опасный, как и предыдущий. На нас тварь пока внимания не обращала. Почуяв кровь, монстр просеменил к останкам своего сородича, после чего с удовольствием начал того пожирать. Мерзость какая! Побледнела Лира и буквально выхватила у гора щит. «Дай сюда!» «Так, как этим пользоваться?» «Уи-и!» «А-а!» Истеричный визг был сопряжен с могучим ударом. Лира двумя пальчиками взяла щит, словно боялась к нему прикоснуться и, особо не думая о последствиях, использовала способность. Сработало, как в любой компьютерной игре, щит увидел противника и ринулся к нему, увлекая за собой хозяйку. Лира оказалась не готова к рывку, потому полетела следом за щитом, голося на все лады. Творение гора врезалось в явившегося к нам жука и рассыпалось ветошью. Мусорному предмету хватило одного удара, чтобы сломаться. Впрочем, одного удара хватило и жуку. Тварь завалилась на спину и вокруг нее образовалось голубоватое облако силериума. Очередной монстр откинул копыта. Хоть этих копыт у него и не было. Живая, я подошел к Лире, что валялась на полу с широко раскрытыми глазами и тяжело дышала. «Еще хочу». Послышалась неожиданная фраза. Лира уселась и, ощупав себя, продолжила удивлять. «Гор, сделай еще один щит, только на этот раз покрепче. Пофиг на внешний вид, главное, чтобы он не развалился сразу. Материалов нет», — смутился Гор. Он подошел к жуку и ловким движением, словно делал это всю свою жизнь, вырвал большой кусок прочного хитина. «Пофиг». Лира приняла мою руку и поднялась на ноги. «Если два удара выдержит, уже супер. Я буду летать. Макс, найди мне еще жуков». На лицо был удар красивой ушастой головушкой о твердый холодный камень. Слишком много эмоций испытывала эльфийка после применения способности. так быть не должно. Хотя, что я знаю о берсеркерах? Только то, что они объедались грибами и врезались в самую гущу сражения. Гриб у нас есть, берсеркер тоже присутствует. Осталось найти гущу сражений, но пускать туда эльфийку не хотелось, ибо в большинстве своем берсеркеры являлись одноразовым оружием. «Лира, используй на себя лечение», — попросил я. Два незамутненных зеленых глаза уставились на меня, словно спрашивая, в своем ли я уме, так что пришлось настоять. «Это приказ командира. Как твой агент я настаиваю, чтобы ты себя вылечила. Вот, так бы сразу и сказал. Знала же, что станешь моим агентом». И эльфийка резко умолкла, как только по ней прошлась теплая волна. Взгляд обрел осмысленность, и Лира шумно сглотнула. Покосившись на жука, рядом с которым орудовал Гор, наша боевая сила позеленела, став лицом в цвет своих глаз, после чего ее в очередной раз согнуло пополам. Даже хорошо, что мы еще не ели. Что-то Лира оказалась слишком чувствительной. «Гор, нам надо раздобыть еды. Мы можем есть жуков», стоило мне это произнести, как звуки рвоты усилились. К ним еще и стоны присоединились. Видимо, жуков есть Лира отказывается, но членораздельно это пояснить сил у нее не было. «Мяу!» Лысый заинтересованно ткнулся мордочкой в жука, но тут же фыркнул. Развернувшись, дракот демонстративно начал закапывать тушу. Это было лучшее, что можно сделать с жуком. Ни о какой еде речи не шло, что тут же подтвердил Егор. «Мясо мало, жесткое, огня нет. Пробовать не стану, не нужно. Что там со щитом? Этот лучше». Гор протянул эльфийке еще один чудовищный щит кровавой плоти. «Веревка заканчивается. Нужны припасы, ресурсы. Все нужно. Добудем», — заверил я. «Лира, ты как, идти можешь?» «Мы, конечно, можем хоть до посинения стоять на одном месте, но через 50 часов умрем. Либо мы покорим это подземелье, либо сдохнем. Что-то я сдыхать не хочу». «Гор, живой воин сильнее мертвого воина», — подтвердил Громила. «Идем», — простонала эльфийка. Зеленая, растрепанная она, тем не менее, все равно оставалась невероятно красивой. Видимо, плащ действует не только на врагов, но и на союзников. Жуки закончились. Сто пудов это была семейная пара, и, как только мы прибили мужа, его жена явилась к трупу, чтобы продолжить жрать мозг. Какое-то время мы двигались по петляющему как бешеный заяц коридору, пока, наконец, не добрались до развилки. Судя по шерсти, пантеры пользовались правым коридором. С той стороны выход в лес, где водятся гоблины и всякая живность. Будь рядом с нами Ворчунья, она бы определенно рекомендовала пойти направо, чтобы заработать как можно больше силериума до того, как мы сдохнем. Вот только летающей галлюцинации с нами вновь не было, поэтому я принял стратегически верное решение. «Идем налево, основное подземелье здесь». Возражений не было, и буквально через пару минут мы стояли на краю огромной пещеры. На противоположном краю виднелась широкая черная дырка. Видимо, нам туда. Но сходу совершить героический рывок мы не могли, мешалось препятствие. Сегодня оно выступило в виде полутораметрового жука-переростка, методично пережевывающего чудовищными жвалами какое-то двуногое тело. Судя по ногам, гном, чьего собрата мы уже находили. Красная точка на карте показывала, что жук находится в пещере в полном одиночестве. Откуда он взял гнома? Вопрос вопросов, ответа на который у нас не было. Старший пещерный жук, 2 уровень. «Лира», — шепотом спросил я, чтобы не отвлекать жука от его занятия. «Что-то мне не хочется оказаться на месте гнома». «Что, Лира?» Эльфийка недоуменно посмотрела на меня, потом на жука, вновь на меня, опять в очередной раз позеленела, округлила глаза и только что не прокричала. «Я туда не пойду, да эта хреновина выше меня ростом». Жук, услышав такие нелестные слова, дернулся и медленно пошел в нашу сторону. Резко стало как-то дискомфортно. «Не каждый день в твою сторону движется смерть с двумя косами во рту. От гнома не осталось даже ниточки. Босс уровня сожрал его целиком, вместе со всей одеждой. Мы попятились, двигаясь почти синхронно с монстром. Он приближался, мы уходили. Может, Ворчунья права, нам стоит уйти из подземелья и попытать счастье где-то в другом месте? Вдруг произойдет чудо, и мы сумеем за 3 дня добраться до города с алтарем интеграции?» У меня в голове крутилось сотню объяснений, почему нам стоит развернуться и попробовать покорить рекорд Усейна Болта, но все это ушло на второй, а то и на третий план, ибо среди нашей группы нашелся истинный воин. «Мяу, эр-мяу, мяу-перемяу, силериум, 4. Дракот не желал отступать. Он, кажется, вообще не знал о таком приеме, как тактическое отступление. Голося на все лады, мой лысый кот ринулся навстречу жуку и, остановившись в нескольких метрах от надвигающейся твари, принялся творить волшебство. Самое натуральное. Из рта лысого один за другим вылетели 8 огненных капель размером с шарик для настольного тенниса. Стрелял лысый, в отличие от меня, идеально. Ни один из шариков не прошел мимо цели. Все снаряды застряли в хитине жука и ярко вспыхнули, начав прожигать защиту монстра. Вот только тот словно не заметил повреждений, слишком толстокожим оказался. Отвернувшись от нас, старший пещерный жук развернулся в сторону лысого и клацнул жвалами. От монстра пошла волна, что подняла моего котенка в воздух и отбросила того в стену. Послышался жалобный мяу, и питомец сполз на пол без сознания. Мать моя честная, эта хренобара еще и способность какую-то имеет. Босс уровня засеменил к дракоту, чтобы сожрать наглеца, но у меня были на этот счет другие планы. «Лира, вперед!» – прокричал я и только что не швырнул эльфийку в сторону жука. «Своих не бросаем!» «И-я-а!» – раздался виск улетающей вперед девушки. «Минус еще один силериум!» «Гор может гордиться!» «Щит выдержал!» Лира, врезавшись в противника, пошатнулась, но устояла на ногах. Выставив перед собой хитиновый щит, эльфийка практически полностью за ним скрылась. Вот только монстр не спешил атаковать, он стоял, шатаясь на одном месте и даже жвалами не щелкал. «Лира, держи щит!» «Гор, киркой, навались на козла!» Он лысого хотел сожрать. Вот только от моих криков толку не было. Гор очутился рядом с застывшим жуком и со всего маху нанес удар киркой. Та отскочила от хитина, словно от какой-то стали. Мало того, ее еще и с ускорением отбросило, из-за чего гор отлетел в сторону. Все же ежик, легкий и ни разу не сильный. Сжавшаяся в комок Лира спряталась за щит и даже глаза закрыла, словно это могло ее спасти. О том, что у нее в руках, кроме щита, еще и ржавый меч находится, эльфийка уже не думала. Она, как мне кажется, вообще ни о чем больше не думала. Камни, что я кидал в босса, отскакивали, не причиняя монстру никакого вреда. Я выхватил из ящика второй меч, чтобы присоединиться к схватке, но замер, не успев сделать и пары шагов, лапки старшего пещерного жука подломились, и он грохнулся на камни. В хитине чудища находилось 8 ярких пылающих дырочек, плевки дракота все же достигли цели. Босс несколько раз дернулся и затих. «Лира, лечение!» – прокричал я, бросившись к лысому. Осторожно подняв героического дракота, я поднес его с зажмурившейся эльфийке. «Лира, твою эльфийскую душу за ногу! Лечение! Мы терем лысого!» «Что?» «Да!» – опомнилась девушка, и из ее рук вновь прошло белоснежное сияние. Дракот дернулся и жалобно мяукнул. Раздался неприятный хруст, и бока моего питомца выпрямились. Босс уровня умудрился сломать ему ребра. Лысый открыл один глаз, осмотрелся, увидел монстра, сказал что-то нечленораздельное на дракотовском, после чего ловко соскочил с моих рук и, будто ничего не случилось, принялся вылизываться. Подумаешь, чуть не сдох, грязь сама себя не отмоет. Гор, только сейчас я понял, что наш громила почему-то отсутствует. Карта показывала, что он находится за тушей жука, но не двигается. Неужели монстр умудрился и его зацепить? Поднявшись на ноги, я увидел громилу, что сидел рядом с боссом, понуро повесив голову. Если бы была такая возможность, громила еще бы и плакал. Вот только воины не плачут. «У тебя все хорошо?» Я подошел к Шара. Гор посмотрел на меня печальным взглядом. «Все плохо, командир. Я бесполезен. Ты великий командир, что ведет отряд. Лира станет великим воином, что принимает удары. Даже лысый тот оказался полезным. Котенок, но сражается как лев. Один я, рожденный воином, ничего не могу. Кирка так отскочила, что меня чуть не убила. Неправильно ты думаешь, Гор», — опешил я. «Психотерапией я только тут не занимался. Вернусь на землю, спросит меня: ну, как прошло твое избрание? А я отвечу, что получил диплом психотерапевта расы Шара. Если бы не ты, ничего бы у нас не получилось. Ты только глянь, какую крутую штуку ты смастерил. Твой щит выдержал удар Лиры, а это о многом говорит. Но даже не это главное. Говоришь, лысый затащил катку, а где бы он силериум взял, если бы не ты? 8 плевков, 8 единиц того самого силериума, что получил великий добытчик Гор, распылив мусорные предметы. То, что ты не сражаешься лицом к лицу с врагом, не значит, что твоя польза для нашей группы мала. Еще как велика, ведь именно благодаря тебе мы сможем вернуться на базу. Так что выше нос и вперед. Силериум с этого монстра сам себя не соберет. Почему я? Опешил Гор. Потому что у тебя есть пассивная способность собирательства. Вдруг она влияет не только на сбор материалов, но и на силериум. Пока не проверим, не узнаем. Силериум. Плюс 16. Итого. 20. Сработало, или нет, я понятия не имел, какая логика начисления желанного ворчуньей ресурса. То, что с босса уровня выпало значительно больше, чем с обычного жука, было вполне разумно. Но почему сразу 16? Никакой логики, но это не важно. Главное то, что мы в любом случае в плюсе. Если так пойдет и дальше, то мы вообще станем богатеями и сбежим с этой планеты уже через 2 дня. Пусть потом нас местная система ищет, чтобы прибить. Некого прибивать будет.